и удалялась от места стоянки. Ей необходим был сон. Тело устало, как после поднятия тяжестей. «Михил, если ты не вернешься к остальным, я рассержусь», — сказала она в темноту. Он возник рядом, схватил ее за руку. «От тебя не скроешься», — разочарованно выдохнул он. «Возьми меня с собой. Тебе нужно отдыхать, а ты светишься в темноте. Я буду охранять тебя. Ты нужен там. Тебе важно быть там. Есть я там или нет. Какая разница, почему ты меня гонишь? Что я сделал? Чем обидел тебя?» Я вспомнила поцелуй. «Мне нужно побыть одной», — сказала она. «Ты стремилась обзавестись компанией, а теперь уходишь», — искренне недоумевал он. «Ты полагаешь, я лгу?» — возмутилась она. «Ты что-то скрываешь, а виной тому я». «Я чувствую. Эл, скажи мне», — попросил он. «Я хочу отдохнуть. Я найду другой отряд на рассвете. Тогда почему я должен остаться?» Эл шумно вздохнула. «Ты питаешь ко мне чувства, на которые я не могу ответить. Не могу, не должна. Михил, меньше всего мне хочется тебя ранить. Других объяснений не жди». Он почувствовал, как она взяла его за кисть. Потом вложила в нее что-то тяжелое, нужное. Он стиснул их с волнением. «Сбереги его и не смей доставать». Эл переменила тему, чтобы не дать ему опомниться, чтобы он не пустился в словесные излияния от переизбытка чувств. «Ты пойдешь без оружия?» «Вы все единодушно решили, что я не должна сражаться. Пусть так и будет. Клянусь, что без крайней надобности я пальцев никого не трону. Я буду тревожиться за тебя. Не начинай, не превращайся в занудного ребенка. Я нуждаюсь в одиночестве». Он снова попытался ухватить ее, поймал пустоту. «Эл, ни звука». Он опять схватил пустоту. Вдали тихо журчали голоса воинов. Потом он различил шаги. «Эл, Арис». — назвался певучий голос. — Вернись к нам, потеряешься. Не нужно досаждать ей. Она устала от нашего присутствия и пристального внимания. «Раньше она не жаловалась», — посоветовал Михил. Служитель стоял рядом. «Ты любишь ее?» Михил вздрогнул, словно его ударила в спину могучая сила. «Зачем тебе мой ответ?» «Хочу, чтобы ты излил душу. Если не ей, то мне. Женские существа мне хорошо известны», — ласковым голосом объяснила Арес. «Меньше всего я хочу откровенничать с тобой, ты иноверец», — возразил Михил. «Но во что верю я? Ты сведущ в тонкостях моего культа?» — поинтересовался жрец. «Совсем не сведущ. Я чту владычицу, великую спутницу истинного владыки», — гордо произнес Арис. «Именно поэтому ты оказываешь Эл такие почести. Одна из причин действительно такова. А другие? Или как в стихах с приметами? Примет две, а названий было три», — заметил Михил. «Ум под тонким ободком?» — раздался смешливый тихий голос Элифарима. «Насчет ума соглашусь, ободок. Но что имелось в виду? Вы шумите больше, чем позволяют тебе мои воины. Я пришел, чтобы увлечь вас тихой беседой». Михил стушевался. Командир мог слышать их разговор. Вопросы Ариса о любви. Он был неуместен. Наверняка все заподозрили, что у него чувства к ней. Михил решил, что слова не произнесет в этой беседе. «Ободок — это венец владычицы», — ответил Арис. «Жаль, я не помню другой половины», — сожалел Эльфарим. «У меня отличная память на тексты, но словно заворожил кто-то. Ты вспомнишь, когда сойдутся все приметы. Пророчества всегда несут смысл более грандиозный, чем мы в состоянии себе представить», — сказал Арис. «Какое отношение Эл имеет к владычице?» — просил Михил, нарушая данное себе слово. В темноте Арис схватил за локоть брата, предостерегая от скорого ответа. Он ответил сам. Она немного из женских созданий, которая наделена подлинными качествами добра и света, какие прилично иметь великим. Опять же, в истинном понимании великих. «Не случайно Мелион хотел огласить ее королевой», — сказал Элифарим. «Он произнес это перед представителями родов после того, как мы ушли. Затея опасная. Гоняется не только за реликвией, но теперь за ней. А мы безрассудно ее отпустили, между прочим. Я, как мужчина и воин, ощущаю некоторую неловкость от того, что мне пришлось ей уступить. Брат мой, мы не должны испытывать неловкости. Она вернется. Мое видение — подтверждение тому», — успокоил его брат. Интерес к обоих братьев окрашивался все большей таинственностью. Теперь Михил понимал, что Арис испытывает религиозные чувства. А Элифарим просто выказывает почтение, которое вменил ему Мелион. Михила не покидала мысль, что они знают больше, чем он. Он так и спросил: «Какая тайна вас троих так прочно объединила. «Реликвия?» — одновременно ответили оба брата. «Я же тебя посвятил», — добавил командир. «Она ушла вместе с ней», — снова волну тревоги напомнил Михел. «Поверь Арису, если он говорит, что она вернется, то она вернется. Вы что-то говорили о любви. Я давно не посвящал бесед этому предмету». Голос командира охраны стал веселым. «Далеко от родной столицы и привычных дел меня тянет на беседы, удаленные от повседневности. Я готов даже выслушать твою убедительную проповедь, брат. Расскажи нам о владычице. Ты немало прочел сказаний». Капитан в тревоге размышляет о девушке, которая наверняка в тишине ночи отдыхает от нашей компании, начал разговор Арис. «Женщина мужчины кажется прямолинейными и подчас грубыми». «Она не такая», — возразил Михел. «Соглашусь», — добавил Лифарим. «Мужское общество не смущает ее, впрочем, не трогает тоже. Она не пыталась оказывать нам внимание, которым девушки и женщины награждают сильных мужчин, вроде нас. Это очевидно потому, что она сама сравнится с нами силами». «Вот откуда они у нее такие?» — задался вопросом Мэхилл. «Ответь ей, брат», — попросил у Ариса Лифарим. «Эта сила дарована ей, я полагаю, самим владыкой. Если бы я не видел некоторых предметов, то принял бы ее за слугу нашего общего повелителя и властителя. Но я тех примет не вижу». «На какие же это приметы?» — спросил Михел. «Особенным они от нас ничем не отличаются, кроме Норова разве что. Они ведут себя так, словно им дана власть над нами и право решать наши судьбы». И Михел вспомнил разговор на плоту, и сердце его замерло. «А еще?» — спросил он. «Они появляются как предвестники». Тут Михил припомнил речь Мелиона. «Неужели?» «Они оглашают волю владыки открыто, представая перед правителями земель и объявляя, что должно случиться». «Она знала, что королю грозит опасность, но не поторопилась его спасти. Она промедлила, о чем очень сокрушалась», — поведал Михил вслед своим мыслям. «Она знала?» — переспросил Арис. «Очень может быть. Она не угадала способ сразу. Увы, она хорошо умеет продумать череду событий, но не может уловить точный их ход, поскольку, к удивлению моему, не обладает даром предвидеть. Она не знает будущего, и она предостерегла меня рассказывать о нем другим». «Оставим ее в покое», — напомнил Лифарим. «Владыка ей даровал такое право, сама ли она его себе вменила? Пусть останется при ней. Оставим смертным смертное, а великим великое. Я желал бы услышать все-таки о владычице». «Брат, праздные рассказы отягощают ум», — предупредил Арьес. «Подобное знание может омрачить твою жизнь, как было со мной. Тяжестью легло знание на мое сердце, и мне потребовались годы, чтобы смириться. Ты желал беседы о любви. Я склонюсь к таким речам, а великое, как ты сказал, оставим великим». «Михел, рассуди нас», — призвал на помощь Лифарим. «Какой беседой мы займем часы этой ночи?» Михел подумал. Если говорить о любви, то ему не миновать расспросов. Отвечать посторонним он не хотел. «А владычице?» — ответил он. Он не видел, как тихо рассмеялся Арис. «Пусть», — согласился он, — «скажите, если я от сказок перейду к вопросам веры, которые вам затрагивать нежелательно». «Согласен», — сказал Лифарим.